планы в завтрашнем дне. Нарисуй мне портреты погибших на этом пути. Покажи мне того, кто выжил один из полка. Но кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка. Земля, небо, между землей и небом. Война. И где бы ты ни был, что б ты ни делал, между землей и небом война. Где-то есть люди, для которых есть день и есть ночь. Где-то есть люди, у которых есть сын и есть дочь. Где-то есть люди, для которых теорема верна. Но кто-то станет стеной, а кто-то плечом. Между землей и небом война.